судьи приехали, пожалуйста. Отвайс нас наши кял стал уже до жопы, бля. Твои равнодушные, никчемные, нахуй слова засунь себе поглубже в анус и не пизди на меня. Храбрости тебе хоть отбавляй, хватает всюду, сука, за разбитую любовь ты попадешь в ебучий ступор. Что не делал, тебе не нравилось вообще. И почему в друзьях только парней полно было везде? Сука, ну за что, ну за что? Я полюбил тебя, зачем я подошел в тот вечер, в тот момент к тебе тогда? Моя душа похожа на большой обугленный кирпич. Я какой ты вообще боли мне тут говоришь? Наша жизнь была полна богатства и успехов, блядь. Ты мне не давала шанса любовью подышать. А теперь удивляешься, почему вдруг стал таким холодным? Ты проебал любовь, ну чё, довольна? Сука, ты поигралась и ушла! Сука, ты мне сменила взгляд на мир! Сука, ты здесь была, а нет тебе! Сука, теперь я смою все в сортир! Ты вроде как отличалась от других же баб. Ссора это был наш с тобой пройденный этап. Ты писала мне красиво вместо слова, отвечая на мои тебе смс-послания. Была отдача, но теперь лишь ничего не значит. Остается лишь сидеть на месте и тупо табачить. Все, что я брал, теперь не имеет смысла. Я как злобному так читаю только числа. Числа наших дней, числа любви. Наш мир стал моей тюрьмой, посмотри. Я наконец-то выйду из этой клетки. Я больше не буду твоей марионеткой. Не смей меня винить в произошедшем. Твоя проблема проскочила мимо нас под мне смертью. Мы все порвали, расстались с тобой. Какого хера лезешь ко мне, говорю, дорогой? Сука, ты поигралась и ушла. Сука, ты мне сменила взгляд на мир. Сука, ты здесь была, а не тебе. Сука, теперь я смою все в сортир. Третья лишь в этой теме, все же кое-что скажу. Я любовь запомню, сука, и на нее я наложу. Она красиво улыбалась, скалила ебаный рот. Ты вела себя по жизни, как КС, тупейший бот. Пиздобойство, не то восьма, а застряли мне глубоко. С ней общаться было сложно, ну пиздец, как нелегко. Постоянно замечание бросало в сторону меня. Из моей жизни улетела, ненавидя и кляня. Я послал ее подальше, нахуя мне геморрой. Если телочек пиздатых не одна, а целый рой. Про любовь скажу такое, очень я ее любил. Зацепила все же что-то, бегал я за ней, дебил. И долго, сука, говорила, что в любовь она не верит. Пока я не осознал, что только время мое тырит. Меня штырит до того, что теперь свободен я. Сука, уволена! Сука, ты распиздилась и ушла. Сука, кому ты нахуй, блядь, нужна? Сука, иди соси ты у коня. Сука, ну реал, отсоси-ка у коня.